Я молодая дрессировщица Светка. Я в цирке работаю с прошлого лета, но львов мне не дали, и страусов тоже не дали собачку с глупой рожей. Эй, сука, в клетку, в клетку! Кричу я и снова, она не втыкает, но честное слово, от крика такого глотни димедрола. Давай, давай, давай, давай! Эй, сука, в клетку, в клетку! Кричу я и снова, я супердетка, дрессировщица Светка, от крика такого собачка селится в клетке. Давай, давай, давай, вай! Пам-пам-пам-парарам, пам-пам-парам, пам-парарам, пам-пам-пам-парарам, пам-парарам, пам-парарам, пам-пам-пам-парарам, пам-пам-парам, пам-парарам, пам-пам-пам-парарам, парурам, рам. Просто колбас. В клетку. Просто колбас. Мне дали суку. Ох, лучше б то был кобель. Кобель против суки реально умней. А глупая сука, а глупая сука, реальная мука, девоньки. Так, бегом, Лиза, лети по ящик. Эй, сука, в клетку, в клетку! Кричу я и снова, она не втыкает, но честное слово, от крика такого глотни димедрола. Давай, давай, давай, давай! Эй, сука, в клетку, в клетку! Кричу я и снова, я супердетка, дрессировщица Светка, от крика такого собачка селится в клетке. Давай, давай, давай, вай! Пам-пам-пам-парарам, пам-пам-парам, пам-парарам, пам-пам. А глупая сука, реальная мука. Вот и все. Пам-пам-парарам, просто колбас. Вот и все. Реальная мука. Давай, давай. Пам-пам-пам-парарам, пам-пам-парам, пам-парарам, пам-пам-пам-парарам, пам-парарам, пам-парарам. Пам-пам-пам-парарам, пам-пам-парам. Пару-рам-рам. Танцуем?